распрощавшись с Сергеем Михайловичем, Порешело некоторое время сидел неподвижно, словно какое-то языческое изваяние. Затем он встал и неторопливо направился к бару. Извлек хрустальный фужер, бутылку армянского коньяка, тарелку с нарезанными дульками и лимонами и 100-граммовую упаковку сыра ломтиками. Поставил спиртное с закусками на поднос и, напевая комсомольскую богиню Булата Акуджавы, вернулся к креслу. Плеснул коньяк в фужер, полюбовался на свет, отхлебнул немного, подержал во рту и лишь потом сделал первый глоток. Прикрыл глаза, наслаждаясь блаженной теплой волной, медленно распространившейся по телу. Потянулся за сыром с лимонами, слегка присыпанными сверху тусклыми кристаллами сахара. Откусил и скривился от сковавшей рот оскомы. Гм-гм. Сделал второй глоток. Отчего-то, совершенно неожиданно для себя, вспомнил закадычного приятеля молодости Левку Филяшкина. С Левкой они в комсомоле начинали. И еще гм при Хрущеве. Решево усмехнулся одними уголками губ. Забавный был паренек, шебутной. А лимоны с сыром под коньяк были коронной Левкиной закуской. Без них ни одна комсомольская пьянка не обходилась. А пьянки-то да частенько случались. Славные были времена. Порешайло попридержал было руку, затем словно бы отмахнулся от самого себя и снова наполнил фужер. Славное времечко, что ни говори. Молодость всегда в радужных красках вспоминается. Даже шахтером, гм. А тем более, если провел ее так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, как и учил матерый комсомолец Николай Островский, который еще и сталь обожал закалять. Славное, вслух повторил Порешайло, особенно, если не своды штольни или прокатный стан вспоминаются, а лето в комсомольских здравницах, Черноморское побережье Кавказа либо Крым, на худой конец, пирожки с вишнями, по 5 копеек, вино молодое, шашлычок вечером, пляж отдельный от прочего народа забором огороженный, море вроде общее, а все равно приятно. Женщины с прислуги, понятливые, без лишней скромности, гм, чтоб долго уговаривать не приходилось. Незабываемое чувство торжества, когда к первому в жизни закрытому партийному распределителю прикрепили. Первый распределитель, как первая гм, любовь. Только еще слаще, пускай для самого низового звена, для халуев, можно сказать. Ничего, лиха беда начала. Главное, что приобщился к кассе избранных хотя бы полноздри, но засунул в кормушку, из которой сильные мира сего хлебают, хотя бы одной пяткой, но влез на первую ступеньку того самого паровоза, что вперед летит, прямо по головам разного быдла внизу, радующегося грошовым зарплатам, квартирам в хрущевках, поганой мокрой колбасе, добытой в результате 3-часового стояния в очереди. Странно нахмурился Порешайло. С чего это покойного Филяшкина вспомнил? Кстати, неплохой был парень. Весельчак и балагур. Приколист, как в нынешние времена молодежь выражается. Душа любой компании. Долгое время Филяшкин студенческими строительными отрядами верховодил. От комсомола. И, видимо, отламывалось ему там недурно. Денег у Филяшкина всегда было пруд пруди. По тем скромным временам, ясное дело. По крайней мере, когда гнать валюту за бугор, далеко не у каждой шишки получалось. А за особнячок пятиэтажный с бассейном гм и расстрелять могли под горячую руку. Мда, Лёва Филяшкин, светлая гм, голова. Дурак ты, сказал как-то Левка Порешайло. Они после баньки отдыхали, пили пиво из полулитровых граненых кружек. Сейчас такие днем с огнем не сыщешь. Заедали осетрины, Пару бутылок казенки не забыли с собой прихватить, чтоб послебанное закусывание деликатесом не превратилось в банальную обжиралов. Йорш развязал Филяшкину язык, которым тот, впрочем, в трезвом состоянии порою болтал, как помелом. «Дурак ты, Артем!» — в лоб заявил Филяшкин Борешайло. «Дурак в квадрате! Что ты задницу рвешь? Фигара здесь, фигара там. Кому это надо? И себе жить не даешь. Начальство неуютно». Молодой Порешайло обратился вслух. «Хочет дядя Хрю-Хрю кукурузу в Заполярье сажать? Да пускай себе сажает. Фалах ему в руки. Наше дело телячье. Знай себе, поддакивай. А ритуальные завывания шаманские, которые идеологический отдел ЦК КПСС производит, ретранслируют в массы, и все. Фигара здесь, фигара там. Дурак ты, Лева!» — начал Порешайло. «Дык!» «Да не дык!» — оборвал Филяшкин. «А повторяй, как попугай, все дела. Я вот со своими старотрядовцами в этом году на Северном Кавказе был. Ну и что там?» «Так вот там, Тёма, над Кубанью, на высоком берегу, здоровенными, выкрашенными белой краской валунами надпись выложена». «Какая надпись?» — насторожился Артём. Несмотря на то, что выпил немало, он сидел и терзался одной мыслью. «А вдруг Филяшкин на КГБ работает? Сексотом, доверенным лицом?» Сразу после беседы в банке за оперативный отчет засядет. Среди комсомольцев стукачей было, как ныне ВИЧ-инфицированных среди педерастов. Так что Порешайло пообещал себе, что сразу после сауны ринется в ближайшее КГБ. Филяшкин следовало упредить. «Так какая надпись?» — стремительно трезвее переспросил Артем Порешайло. «Течет вода Кубани реки, куда велят большевики», — голосом Левитана продекламировал Филяшкин. «Ну и что с того?» «Да ничего», — обрадовался Лева. «Ничего. Ездят вокруг, пешком ходят, и у виска никто не крутит. Это потому, что так и надо. Усек», — Порешайло кивнул. «Говорит Хрущев, что коммунизм к 80-му году для всех построен. Ты поддакивай. Ты что, не понял, Тёма, что он, коммунизм грёбаный, для нас с тобой уже построен? Ладно, давай еще по одной». «Коммунизм для коммунистов придуман», — продолжал Филяшкин после того, как они, чокнувшись, опустошили рюмки, запив водку пивом. «Уф! И уже построен в общем и целом. Для меня, тебя и тех, кто повыше вскарабкался». Филяшкин прервался, оторвал кусок осетрины и сунул в рот. Глаза его слезились, лицо раскраснелось. «Уф! Меня Тёма вставило! Уф!» Лёвка содрогнулся от мощной отрыжки, вытер жирные пальцы о скатерть и снова жаром заговорил. «Наша главная задача, Тёма, из обоймы не выпасть. В народ не выпадешь — ништяк, выпадешь — хана». Филяшкин указал пальцем вниз. Жест получился похожим на тот, каким зрители гладиаторских боев отправляли проигравшего бойца в загробный мир. И вверх ползти по возможности, потому как чем выше в лес, тем больше коммунизма. Жирнее икра в пайке, шикарнее квартира, чище пляж, слаще шампанское. Порешайло автоматически, по молодости лет и согласно отработанным с детства рефлексом, яростно замотал головой. «Не согласен я. Мудак ты!» — беззлобно выругался Филяшкин. «Коммунизм давно есть. Причем это такая вещь хорошая, что на всех его не хватает. Хорошего всегда мало. Не говоря уже о том, Тёма, что кто-то ведь и говно за нами выгребать должен. Усёк? Не самим же за лопаты браться. Или ты думаешь...» — с озорным смешком продолжал Левка, — пролетариев с запада для говноуборки выписывай. Так не выйдет ни ерша. У них там, в цитадели зла капиталистического, классный работяга побольше нашего секретаря горкома получает. Последнее тебе для размышлений на досуге. После пьянки Артем в КГБ не побежал. Пеннебл в стельку. На следующий день подумал, затем крепко подумал, потом еще крепче подумал и тоже не пошел. А сам разговор засел в его памяти навсегда. Оба они, и Филяшкин, и Паришаев, долгое время бок о бок шли. После комсомола в инструкторах одного из райкомов Днепродзержинска ходили. Вместе в горком перебрались. Пока их в разные стороны не развело. Ротация у партийных чиновников в Советском Союзе была похлеще, чем у армейских офицеров. Паришаева забросила в Брянскую область. Филяшкин, у которого вдобавок ко всем его неоспоримым плюсам, еще и тесть чуть ли не в ЦК партии оказался, очень скоро попал в Белокаменную. Он рос как гриб после дождя. Так продвигался к Паришаевой мечтать не смел. Андроповскую, смурную, тяжелую годину Левка Филяшкин встретил, будучи крупной шишкой в Министерстве внешней торговли СССР. С Паришаева к тому времени и созваниваться перестал, даже открытки слать ленился. Как пошли андроповские разоблачения, аресты и суды, так пришлось Левке Филяшкину из окна собственного кабинета сигать головой вниз. Сам Филяшкин скаканул, или товарищи помогли, Паришаева, конечно, не знал и знать не хотел. Да и не в том суть была. Чем выше залез ГМ, тем больнее вниз лететь. Паришаева, напротив, звезд с неба не хватал и лихой карьеры не сделал. Сидел в захолустье на сельском хозяйстве, пока поднятая Андроповым крутая волна не подхватила его на гребень и не понесла наверх. Паришаева занесло в Киев, где, как нам уже известно, он занял вакантное кресло первого секретаря Жовтневого райкома партии. Предшественника Артема Павловича, кстати, буквально накануне в больницу с инфарктом увезли, после того, как комиссия партийного контроля принялась за проверку финансовых операций райкома. Игра шла такая, что из больницы полезный секретарь прямиком отправился на кладбище. Правда, со всеми подобающими его рангу почестями. Нельзя сказать, чтобы методы, применяемые генсеком и гибистом, пришлись Артему Павловичу по вкусу. Вовсе нет. Спокойно осмотримся по сторонам, а тогда и поглядим, что делать, рассуждал в те времена Паришаева. С одной стороны, крутой подъем вверх влек за собой несомненное благо. С другой, как этими благами пользоваться со спокойной душой, если чем выше кресло, тем отчетливее виден за окнами далекий Магадан. Истина, как водится, в большинстве подобных ситуаций лежала где-то посередине, с благами, но без солнечного Магадана. Примерно такими соображениями и руководствовался Артем Павлович, принимая дела в райкоме и наблюдая, как на улице мартовское солнце расправляется с последними сугробами. Поскольку порядок был такой, что каждая компания, запускаемая сверху внизу, должна приобрести оттенок массового психоза, не особенно искреннего, но массового непременно, Паришаева немедленно включился в борьбу, организовывая милицейские облавы в кинотеатрах, отлов опоздавших на работу и не вовремя вернувшихся после обеденного перерыва. Идиотизм подобных мероприятий Артема Павловича нисколько не смущал. Действительно, но ни с чем не хуже брежневского поворота рек из Сибири в Среднюю Азию или награждения того же Брежнева высшим военным орденом через 30 лет после окончания войны, либо той самой огромной надписи на крутом Кубанском берегу, о которой ему еще покойный Филяшкин рассказывал. Куда серьезнее всей этой возни с производительностью труда и выявлением панков по стриженным вискам была андроповская бомбежка, обрушившаяся на головы воротил советской теневой экономики. По большому счету, это был самый настоящий передел сфер влияния, который так обожают за горы тропов, а репортеры в тех странах, где кое-что слышали о свободе слова.